Десятое. У создателей ЧКБО было много общего. Прежде всего, страсть к изучению языков и искусства. Они не только спорили, они постоянно поддерживали друг друга. Уайзман купил на какой-то благотворительной распродаже книгу, которая буквально захватила Толкина, учебник готского языка. Его интерес к языкам иногда казался друзьям даже чрезмерным. Но каждый из Великой Четверки хотел, если не перевернуть мир, то хотя бы ошеломить его великими открытиями. Общим для всех было прекрасное знание латинской и греческой литературы. На встречах в ЧКБО Толкин любил рассуждать о несуществующих языках, вдохновенно читал отрывки из Беовульфа, «Жемчужины» или «Сэра Гавейна», пересказывал поразившие его эпизоды из саги о Вольфсунгах. Члены ЧКБО, не без юмора писал позже Кристофер Уайзман, все это считали лишним доказательством того факта, что ЧКБО само по себе явление странное и необычное. Примечание. Гарф. Tolkien and the Great War. London, 2003, page 18. Конец примечания. Многие школьники смотрели на членов чайного клуба с завистью. Через много лет, в 1973 году, один из бывших учеников школы короля Эдуарда написал Толкину: «Будучи мальчиком, вы, конечно, вообразить себе не могли, как я смотрел на вас снизу вверх, как восхищался остроумием, как завидовал вашей компании, вам, Уайзмену, Смиту, Гилсону, Троуфту и Пейтону. Я старался держаться поближе к вам, но вы не имели никакого представления об этом моем школьном поклонении». А другой тайный почитатель ЧКБО вспоминал в 1972 году: «Ох, эти Уайзмен и Гилсон, жующие крыжовник на сцене во время школьных вечеров и вечно болтающие по-гречески, будто это их родной язык». Примечание. Гарф, Tolkien and the Great War. London, 2003, page 18. Конец примечания. Очень помог развитию ЧКБО преподаватель английской литературы Рейнольдс, в прошлом известный литературный критик, работавший в Лондоне. Он всеми силами старался внушить членам клуба свои, кстати, достаточно высокие представления о вкусе и стиле. Именно под влиянием Рейнольдса Толкин обратился к поэзии. В поэме «Солнце в лесу» можно отыскать строфы, несомненно предваряющие его литературное будущее. «Кружитесь, пойте, фейное создание, видение, радости невинное отражение, лучисты, светлы, с горем незнакомы, над карим зеленью ковром в лесном сиянье. Скорей ко мне! Танцуйте, духи леса! Скорей ко мне, пока вы не исчезли!» Примечание. Перевод Соловьева. Конец примечания. Фейное создание, духи леса, танцы на лесных полянах. Не слишком ли? Страстный регбист, рассказчик ужасных историй о рыцарях и драконах, Джон Рональд Толкин в те годы удивлял многих. Он вдруг увлекся пьесой Джеймса Мэтью Барри 1860-1937 годы «Питер Пен», чудесной историей мальчика, который не желал взрослеть. В апреле 1910 года Рональд несколько раз посмотрел эту пьесу в Бирмингемском театре и записал в дневнике: «Неописуемо. Хочу, чтобы Эдит видела это». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 79. Конец примечания. Огромное влияние оказал на юного Толкина католический поэт-мистик Фрэнсис Томпсон, 1859-1907 годы. «Поняв, что и любви небесный плод порой сокрыт за многоликой тучей, что вечный дух и тот покорно ждет поры любви, прилива крови жгучей, поняв, что в те часы, когда поэт безмолвлен так созвездием небесным, над ним и у Венеры власти нет, что чувства крылья подрезают песням, поняв, что даже самый лучший челн ветрами направляем непрестанно, и что лишь на недвижность обреченный мертв корабль, лишенный капитана, себя презрел я. Мужа мудрый нрав я ради детских позабыл забав. Примечание. Перевод Щедровицкого. Конец примечания. Время от времени на собраниях ЧКБО звучали жалобы на то, что мир, окружающий Великую Четверку, мир, в котором они вынуждены жить, катастрофически быстро теряет романтический флер, становится беспощадно прагматичным, слишком, так сказать, цивилизованным. Конечно, нельзя сказать, что мальчикам так уж сильно хотелось неведомых страшных потрясений, но им не нравилось скучное благополучие. Разумеется, главной заботой Толкина в 1910 году оставалась подготовка к повторной сдаче экзаменов на Оксфордскую стипендию. Он прекрасно понимал, что другого шанса у него, возможно, уже не будет. Кроме того, писал Хэмфри Карпентер, немало сил он тратил на языки как реальные, так и вымышленные. Во время весеннего триместра 1910 года он прочитал первому классу лекцию с внушительным названием «Современные языки Европы. Происхождение и возможные пути развития». Лекция растянулась на 3 часовых занятия. И все равно учителю пришлось остановить Толкина прежде, чем он успел добраться до возможных путей развития. Довольно много времени уделял он и дискуссионному клубу. В школе существовал обычай вести дебаты исключительно на латыни. Но для Толкина это было проще простого. В одном дебате в роли греческого посла к Сенату он вообще всю свою речь произнес по-гречески. В другой раз он ошарашил своих соучеников, когда в роли варварского посланника бегло заговорил по-готски. В третьем случае он перешел на древнеанглийский. Все это отнимало уйму времени. Так что нельзя было сказать, что он непрерывно готовился к экзамену. Однако же, отправляясь в Оксфорд в декабре 1910 года, Толкин был куда более уверен в своих силах, чем в прошлый раз. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 81. Конец примечания.